По окончании оперы вновь трижды прозвучал гимн. Государь из своей ложи приветливо раскланивался с публикой. У подъезда, когда он садился в коляску, его приветствовала огромная толпа. Люди стояли вдоль улиц, по распоряжению градоначальства, празднично иллюминированных. 9 апреля в Мариинском вновь шла жизнь за царя. Откуда-то стало известно, что на этом спектакле будет Комиссаров, билеты брались с боем. В середине первого акта в одной из средних лож вошел Комиссаров с женою в сопровождении плац-адъютанта. Вся публика поднялась с мест и, обратившись лицом к ложе, встретила вошедших громом рукоплесканий. Дамы махали платками, мужчины шляпами. Вспыхнула буря восторгов. Артисты присоединялись к овациям публики. Оркестр замолчал, и тут раздался возглас «Гимн! Гимн!» И 4 раза подряд артисты и публика пропели гимн «Боже, царя храни!». Восторг слепил. Но когда он спал, стало видно, что чета Комиссаровых производит комическое впечатление. Он в том же допотопном длинном халате, она в пестрой желтой шали. Кланялись они низко, мотая головой, причем мадам усердствовала более супруга. Но раздались крики «На сцену! На сцену!». И ошалелый Комиссаров вышел на сцену и встал рядом с Сусаниным. Эффект оказался поразительный, и вновь невольный энтузиазм овладел публикой. Люстра закачалась от рукоплесканий. Комиссаров вдруг обхватил руками голову и убежал со сцены. Занавес закрылся. Объявили антракт. Публика потянулась к дверям, как вдруг на сцену вышел седобородый господин. По залу пронеслось «Майков, поэт», и прочитал стихи. «Кто ж он, злодей? Откуда вышел он? Из шайки ли злодейской? Что революцией зовется европейской? Кто б ни был он нам чужой». И нет ему корней ни в современной нам живой, ни в исторической России. В Москве господствовало такое же настроение. Новость сообщил церковный благовест. Народ побежал по церквам и узнал. 5 апреля в полдень состоялся всенародный молебен в чудовом монастыре в Кремле. Затем молебен был повторен на площади, где в прошлом году молились за сохранение жизни цесаревича Николая. После народ хлынул на Красную площадь, к Иверской часовне не протолкаться. Жарким пламенем горели 1000 свечей. Благодарственные молебны шли во всех церквах. Церковь Московского университета была переполнена студентами. В Большом театре дали жизнь за царя. Причем, когда во втором акте запел поляк, из публики раздались крики «Не надо! Не надо! Третий акт!». Артисты побросали на сцену конфедератки и под гром рукоплесканий 2 раза вместе с хором пропели «Боже, царя храни!». И все же наибольшая волна ликования поднялась в Невской столице, и больше уж такое никогда не повторялось. По воспоминаниям современников, на улице выспал весь Петербург, дело небывалое. Кто пел гимн во весь голос? Оркестры играли, при крике комиссаров все, сломя голову, бросались смотреть на героя. Недели 2 продолжались празднества, обеды и ужины с Комиссаровым. 9 апреля им было официально пожаловано потомственное дворянство и наименование Комиссаров Костромской. Санкт-Петербургское дворянство дало в его честь бал, на котором герой был в дворянском мундире со шпагой и треугольной шляпой в руках. При нем постоянно находился генерал-адъютант Татлебин, подогревая и усиливая благодарственные чувства к герою. Татлебин обыкновенно говорил короткое слово и со скромной улыбкой отступал в сторону. Комиссаров бормотал: «Милость государя, я, значит, чувствую, потому к истинной сын Отечества и чувствительно вас благодарю». Эдуард Иванович Татлебин тихонько подсказывал. На лице спасителя воцарилась самодовольная улыбка. Он уже не смущался золотыми эполетами вокруг, но супруга его восседала, как приговоренная к смерти, глупо улыбаясь всему. Вскоре у дома Комиссарова стали собираться толпы просителей. Сомневающиеся вопрошали: «Да что он может? Помилуйте, да Осип Иванович, да ему стоит слово сказать царю, и все тотчас сделают».